житие святого благоверного великого князя Ростислава Михаила Киевского. Память 14-27 марта. Святой Ростислав, великий князь Киевский, внук благочестивого Мономаха, сын великого князя Киевского святого Мстислава Великого, представление 1132, память 14-27 июня, брат святого князя Всеволода Гавриила, представление 1138, память 1-14 февраля, 22 апреля 5 мая и 27 ноября 10 декабря, является одним из выдающихся государственных и церковных деятелей Руси середины XII века. В молодых годах отличался он подвигами мужества в боях. Ростислав отличался как храбростью и подвигами мужества, так и высокими христианскими качествами. Он был незлобив, уступчив и миролюбив. Любовь к своим подчиненным, желанием всякого блага, забвение обид составляли неотъемлемую принадлежность его души. Во время борьбы брата его великого князя Изяслава с Ольговичами и Юрием во многих случаях показал он храбрость бестрепетную, но вместе старался тушить вражду князей любовью уступчивой. С его именем Ростислава связано укрепление и возвышение Смоленска, Смоленского княжества и Смоленской епархии. До XII века Смоленская земля была составной частью единого киевского государства. Начало ее политическому обособлению было положено в 1125 году, когда святой князь Мстислав Великий, унаследовав от своего отца Владимира Мономаха киевский великокняжеский стол, отдал Смоленск в держание своему сыну Ростиславу в крещении Михаилу. Благодаря трудам и подвигам святого Ростислава, Смоленское княжество, которым он правил более 40 лет, расширяется, застраивается городами и селами, украшается храмами и монастырями, приобретает влияние на общерусские дела. Каменный храм в честь святых князей Бориса и Глеба, построенный в 1145 году на месте мученической кончины последнего на Смядыне, и в Смоленске Петропавловске памятники благочестивого родоначальника князей смоленских. «Дадите Господу Богу вашему славу, прежде даже не смертница», — учит пророк Божий. Блаженный князь Ростислав поступал по учению Откровения Божия. За счастье земное благодарил Господа и благо земные употреблял во славу имени Божия. Для него прежде всего и выше всего была слава Божия. После смерти брата Изяслава 13 ноября 1154 года святой Ростислав на короткое время стал великим князем киевским, но владел Киевом совместно со своим дядей Вячеславом Владимировичем. После смерти последнего в конце того же года он вернулся в Смоленск, уступив киевское княжение другому своему дяде Юрию Долгорукому, и устранился от активного участия в кровопролитных междукняжеских усобицах. Вторично он занял Киев 12 апреля 1159 года и оставался великим князем до самой смерти в 1167 году. Хотя еще не раз пришлось ему отстаивать отчее наследие с мечом в руках. Годы правления святого Ростислава приходятся на один из самых сложных периодов в истории русской церкви. Старший брат Ростислава, князь Изяслав Мстиславич, сторонник автокефалии русской церкви, избрал в митрополиты русского ученого инока Климента Смолятича и повелел поставить его в митрополиты собором русских епископов без обращения к Константинопольскому патриарху. Это произошло в 1147 году. Русская иерархия в основном поддержала митрополита Климента и князя Изяслава в их борьбе за церковную независимость от Византии, но некоторые епископы во главе с Нифонтом, святителем новгородским, память 8-21 апреля, не признали автокефального русского митрополита и уклонились от общения с ним, превратив свои епархии, впредь до выяснения обстановки, в своеобразные автокефальные церковные округи. Так поступил и епископ Мануил Смоленский. Святой Ростислав понимал опасность, которую таила в себе идея русской автокефалии в то время в условиях раздробленности Руси. Постоянная битва за Киев, которую вели князья, усложнилась бы такой же битвой за киевскую митрополичью кафедру между многочисленными претендентами, которых выдвигала та или иная княжеская группировка. Предвидение святого Ростислава полностью оправдалось. Юрий Долгорукий, придерживавшийся византийской ориентации, заняв в 1154 году Киев, немедленно изгнал митрополита Климента и послал в Царьград за новым митрополитом. Им стал святой Константин, память 5-17 июня. Но он прибыл на Русь лишь в 1156 году, за полгода до смерти Юрия Долгорукого, представление 15 мая 1157 года. А еще полгода спустя, когда 22 декабря 1157 года в город вступил племянник святого Ростислава Мстислав Изяславович, святитель Константин должен был бежать из Киева, и на митрополичью кафедру вернулся незложный Климент Смолятич. Началась церковная смута. На Руси стало два митрополита. Вся иерархия и духовенство оказались под запрещением. Митрополит грек запретил русских, поддерживавших Климента. Климент запретил всех ставленников и сторонников грека. Для прекращения соблазна святой Ростислав и Мстислав постановили удалить обоих митрополитов и просить у патриарха постановления на русскую кафедру нового первосвятителя. Но сложности на этом не кончились. Прибывший в Киев осенью 1161 года митрополит Феодор умер весной следующего года. По примеру святого Андрея Боголюбского, память 4-17 июля, попытавшегося в это время провести в митрополиты своего подвижника, епископа Феодора, святой Ростислав выдвинул своего кандидата, которым вновь оказался многострадальный Климент Смолятич. Тот факт, что великий князь изменил свое отношение к митрополиту Клименту, проникнутому идеей русской автокефалии, объясняется влиянием Киево-Печерского монастыря и особенно архимандрита Поликарпа. Архимандрит Поликарп, блюститель печерских преданий, в 1165 году он стал настоятелем обители, был самым близким к святому Ростиславу человеком. Князь Ростислав, окруженный счастьем, не пленялся ничем земным. Никогда не искал он власти, а только принимал ее, когда вручали, и притом как тяжесть. Незлобие его прощало все другим. Он помнил о своих грехах, о своих долгах перед Богом и забывал о том, чем должны ему другие. Он постоянно заботился о том, как угодить Господу. Святой Ростислав имел благочестивый обычай приглашать по субботам и воскресеньям Великого Поста к своему столу печерского игумена 16 иноками и сам им прислуживал. Часто говорил он печерскому игумену: «Приготовь мне келью, боюсь смерти неожидаемой», и сам в каждое воскресенье поста приобщался святых тайн. Ему очень хотелось уклониться от сует жизни в печерскую обитель. Не раз говорил он о том печерскому игумену. Игумен останавливал его, указывая на то, что дело князя — ограждать покой людей правосудием и мечом. Наконец предложил ему предоставить себя воле Божией. Печерские иноки, пользовавшиеся огромным духовным влиянием в Древней Руси, поддерживали в князе мысль о независимости русской церкви. Тем более, что епископы из греков были в эти годы на Руси даже под подозрением относительно их православности в связи с известным спором о постах, леонтинианской ереси. Но благочестивое желание святого Ростислава добиться у патриарха благословения русского митрополита Климента не осуществилось. Греки считали право назначения митрополита на киевскую кафедру своей важнейшей привилегией, что объяснялось не столько церковными, сколько политическими интересами империи. В 1165 году в Киев прибыл новый митрополит, грек Иоанн IV, и святой Ростислав из смирения и церковного послушания принял его. Новый митрополит, подобно своему предшественнику, управлял русской церковью менее года. Представление 1165 год. Киевская кафедра вновь осталась вдовствующей, а великий князь был лишен отеческого совета и духовного кормления со стороны митрополита. Единственным духовным утешением его было общение с игуменом Поликарпом и святыми старцами Киево-Печерского монастыря и Феодоровского монастыря в Киеве, основанного его отцом. В 1167 году, несмотря на старость свою, отправился он в Новгород, чтобы утвердить там сына своего Святослава. На дороге смоленские послы встретили его за 300 верст от Смоленска. Потом жители всех сословий приняли его с подарками. Так любили добродетельного старца-князя в Смоленске. В Великих Луках взял он клятву с послов новгородских забыть неудовольствие на сына его и разлучиться с ним одною смертью. Больным прибыл он на возвратном пути в Смоленск. Сестра и сын уговаривали его остаться в Смоленске, чтобы быть погребенным в храме, им созданном. «Везите меня в Киев», — отвечал он. «Если умру на дороге, положите меня в отчем монастыре у святого Феодора. Если Бог исцелит меня молитвами Пречистой Своей Матери и святого Феодосия, постригусь в Печерском монастыре». Бог не судил исполниться давнему желанию Ростислава окончить жизнь иноком святой обители. Блаженный князь скончался на пути в Киев с тихую молитву на устах. «Ныне отпусти раба своего, владыка, по глаголу твоему с миром». Это были последние слова, и слезы остановились на застывшем лице его. Праведник почил 14 марта 1167 года. В других источниках указан 1168 год. Тело его, согласно завещанию, было положено в Киевском Феодоровском монастыре. «Поступайте, — говорит нам в заключение жизнь праведного князя, — поступайте сообразно званию, в которое признаны, со всяким смиренным мудрием, кротостью и великодушием, снисходя друг к другу из любви».